Странная и поразительная книга, тот же Тургенев, настолько не лезла в существовавшие литературные форматы, что требовала хоть какой-то классификации и была зачислена в сатиру. Вроде пародия на историческую хронику а-ля Карамзин с подначками действующих политиков. Например, в «Майоре Прыще» с фаршированной головой узнал себя тульский губернатор Шедловский. В этой жалкой нише история и просуществовала 100 с лишним лет, все глубже запихиваемая туда советскими трактователями, нудившими, что в образе Грустилова высмеян Александр I с его непоследовательным реформаторством, а в угрюм Бурчеева автор переименовал Аракчеева. Угрюмое это бурчание способно было отвратить от книги навсегда. И даже перестройка, несколько оживившая ее сатирическую актуальность, в фильме «Оно» 1989 года «Органчик», помнится, имеет внешность Брежнева, лишь закрепила за романом амплуа растянутого историко-политического анекдота. Показательны бесконечные оговорки в советских комментариях, вроде «История одного города до сих пор остается до некоторой степени неразгаданной в своих деталях». Таковой, к счастью, она останется всегда, поскольку, как любой эпос, не состоит из аллегорий и метафор. Не берется же никто расшифровывать образы былин. А ведь в истории действуют не менее эпические герои, причем действуют вполне в духе мифов и легенд. И Дунька, и Матрёнка бесчинствовали несказанно. Выходили на улицу и кулаками сшибали проходящим головы, ходили в одиночку на кабаки и разбивали их, ели младенцев, а у женщин вырезали груди и тоже ели. Конец их постигает столь же былинный. В самую глухую полночь Глупов был потрясен неестественным воплем, то испускала дух толстопятая Дунька, изъеденная клопами. Тело ее, буквально представлявшее сплошную язву, нашли на другой день лежащим посреди избы и около нее пушку и бесчисленные стада передавленных клопов. Как всякий эпос, то есть искусство, свободное от культурных условностей и иерархий, история лихо смешивает в одно раскаленное, густое, духовитое варево ужас и смех, фантастику и реальность, сентиментальность и натурализм, философию и физиологию. То, что современникам и многим потомкам казалось эклектикой, смешением разнородных элементов, на самом деле восходит к фольклорному синкретизму, нерасчленимому единству высокого и низкого. Потому сцена поедания градоначальнической главы предводителем дворянства тут и стыкуется преспокойно с более чем серьезными наблюдениями над русскими историческими тупиками. И как эпос имеет дело с вечными, вечно отыгрываемыми во всех новых контекстах архетипами, универсальными образами и сюжетами. Так в коротеньком щедринском романе заложены все коллизии нашей национальной истории, от призвания варягов до насильственного цивилизаторства. Дворцовый переворот, голод, пожар, бесцельный бунт и бесконечная покорность, судорожное внедрение просвещения и впадение в первобытность, вспышки коллективного сектантского самоистязания и пароксизмы всеобщего разврата. Паноптикум градоначальников со странными головами, у одного фаршированного, у другого с органчиком внутри, у статского советника Иванова и вовсе перешедшее в зачаточное состояние с безумными начинаниями, вроде повсеместного разведения горчицы или устранения реки вместе со стоящим на ней Глуповым, инородная инертность, то ли спасительное, то ли безнадежное, сводящее всю начальственную активность на нет. Но глуповцы тоже были себе на уме. Энергии действия они с большой находчивостью противопоставили энергию бездействия. Потому и бесполезно привязывать главы книги к конкретным историческим эпизодам, что гротескно описанные Щедриным фабулы разыгрываются в России раз за разом. Потому и поражает жуткой провидческой точностью картина угрюм-бурчеевского систематического бреда, в котором все население строем ходит на общественные работы, и в каждом доме имеется штатный шпион. Что все это, похоже, изначально существует в нашей матрице. Похоже, что все это обречено в той или иной форме воплощаться на каждом очередном круге замкнутой циклической русской истории, про которую немало говорят теперь, и о сути которой Щедрин догадался еще полтора столетия назад. Эта дурная цикличность, это отсутствие поступательного развития, происходящее от неспособности к внутренней общественной самоорганизации при постоянстве внешнего властного прессинга, угнетало писателя, как и поколение трезвомыслящих деятельных русских интеллигентов по сей день. Глуповцы беспрекословно подчиняются капризам истории и не представляют никаких данных, по которым можно было бы судить о степени их зрелости в смысле самоуправления. Напротив того, они мечутся из стороны в сторону, без всякого плана, как бы гонимые безотчетным страхом. Никто не станет отрицать, что эта картина нелестная, но иною она не может и быть, потому что материалом для нее служит человек, которому с изумительным постоянством долбят голову, и который, разумеется, не может прийти к другому результату, кроме ошеломления. С другой стороны, уже один тот факт, что, несмотря на смертный бой, глуповцы все-таки продолжают жить, достаточно свидетельствует в пользу их устойчивости и заслуживает серьезного внимания со стороны историка. Это, правда, довольно сомнительный повод для оптимизма. Да и о каком оптимизме можно говорить по отношению к вещи, заканчивающейся фразой «История прекратила течение свое». Какой вообще оптимизм? Какая надежда на народное пробуждение, приписываемое Щедрину? Почитайте хоть сказку «Коняга». Какая вера в социальную справедливость? Почитайте сказку «Соседи». Подобно многим другим, кто начинал с деятельного рационализма, закончил Салтыков-Щедрин мрачным фаталистом. И если что исповедовал в старости, то сугубо христианская сказка «Христова ночь» — упрямое терпение, что называется, от противного. В реальности ничего, на что можно опереться, он не видел давно. Крамольников горячо и страстно был предан своей стране и отлично знал как прошедшее, так и настоящее ее, говорится в сказке «Исповеди». Но это знание было живым источником болей. И поясняется, знал он, что пошехонская страна истори славилась непостоянством и неустойчивостью, что самая природа ее какая-то не заслуживающая доверия, но еще более непостоянные в Пошехонье судьбы человеческие. Нет связи между вчерашним и завтрашним днем. Бродит человек, словно по Чуровой долине. Пронесет Бог, пан, не пронесет, пропал. Какая может быть речь о совести, когда все кругом изменяет, предательствует? На что обопрется совесть? На чем она воспитается? В этой русской невнятице, зыбкости, зыби, топи, в бесцельности истории и неопределенности национального характера, в провале на месте общих ориентиров, правил, ценностей, всегда таилась западня для людей разума и принципа, последовательных, ответственных и трудолюбивых. Что делать таким в Чуровой долине, где нет связи между вчерашним и завтрашним днем, между причиной и следствием? К доводам тут никто не прислушивается. Результаты всех трудов протекают между пальцев. Люди от тебя отворачиваются. И, обнаружив под конец, подобно Крамольникову, что тебя со всех сторон обступает зияющая пустота, ты в ужасе кричишь, как герой господ Головлевых. Где все? Поначалу никакого романа про Головлевское семейство Щедрин писать не собирался. Не преувеличивавший собственной литературной роли, он не страдал и комплексом малой формы, тяготившим даже Чехова. В 1875-м в «Отечественных записках» вышел рассказ Щедрина «Семейный суд», вызвавший бурную реакцию читателей. И далее, в течение 5 лет, Щедрин по отдельности печатал у себя в журнале то, что потом, собранное под одной обложкой, станет 6 остальными главами романа. Не просто романа, эпопеи, охватывающей несколько десятилетий и 3 поколения изображаемой семьи, при этом уместившейся в 200 с небольшим страниц. Современник Толстого и Достоевского Щедрин умудрился написать вещь размахом и символичностью, вполне сопоставимую с их многотомными, многословными глыбами, только во много раз короче, суше, жестче. Секрет? Именно во фрагментарности, позволившей писателю сделать еще один новаторский по тем временам ход, обойтись без жанровых подпорок. Роман XIX века, особенно русский, еще нанизан на обязательную сюжетную интригу, мелодраматическую, военно-историческую, детективную, что на фоне широкого разлива реализма и психологизма невольно придает ему привкус искусственности. По господам Головлевым не напишешь оперы, не снимешь сериала. Не только потому, что в этой хронике семейного вырождения мало что происходит, а все происходящее обыденно, тускло, мелкотравчато, пахнет мышами и несвежим бельем. Но потому еще, что эффект оно при этом дает недвусмысленно шоковый. Если уж воображать адекватную экранизацию, гибель щедринских богов стоило бы доверить не Лукино Висконти, а Михаэлю Ханеке, мастеру подспудной жути, не снисходящему до игр в поддавки с аудиторией. Недаром Кирилл Серебренников, ставивший в 2005 году по Головлевым спектакль в МХТ имени Чехова, предупреждал накануне премьеры. У Салтыкова-Щедрина был очень безжалостный взгляд на Россию. И спектакль, боюсь, будет очень безжалостный. Я сначала, помня о русской традиции искать свет в конце тоннеля, пытался как-то обманывать актеров, говорить о хороших чертах героев. Пока на одной из репетиций не встала Алла Покровская и не сказала: «Значит так, давайте отдавать себе отчет в том, что мы играем последних уродов, последних тварей». Реакция актрисы характеризует силу воздействия первоисточника и впрямь безжалостного, но несправедливо по отношению к щедринским героям. В том-то и заключается настоящий, по-настоящему безысходный ужас этой истории, что действуют в ней отнюдь не выродки, а люди, в большинстве своем совершенно, абсолютно, беспросветно обыкновенные. Настоящий монстр тут один, Иудушка, Порфирий Головлев. Иезуитствующий ханжа, сутяга, вкрадчивый, въедливый лицемер. Не столько лицемер, специально уточняет автор, протестовавший против аналогии с мольеровским Тартюфом, сколько пакостник, лгун и пустослов, доводящий одного сына до самоубийства, другого до тюрьмы, сживающий сосвету мать. Но и он не извращенец никакой, не людоед, не жанровый злодей. Он жутче любого голливудского маньяка именно тем, что ни капли в нем нет потустороннего и демонического. Полностью от мира сего он воплощение неубывающей в этом мире энтропии, разрушительной непорядочности, липкой, вязкой, неодолимой. Про всех же остальных. И Иудушкиных братьев, спившихся Степку Балбеса и Павла Владимировича, и его сыновей Петеньку и Володеньку, и обеих пошедших по рукам сирот племяннушек, сказать и вовсе почти нечего. Это существа без индивидуальности и характера. Никакие. Рыхлые. Сунулые. Не люди. Пустые места. Характер из всего семейства лишь у маменьки Арины Петровны, крутой и хваткой помещицы, превратившей Головлева из закудалого именьица в процветающее хозяйство. Но все богатство, все накопленное, захваченное, построенное, все без остатка ухнет в пустые места следующих поколений. Уйдет в песок, рассеется, сгинет вместе с самим Головлевским родом, и лейтмотивом книги станет отчаянная маменькина: «Для кого я припасала?» В том-то и заключается безнадега, что в Чуровой долине припасать и создавать что-либо бесполезно. Осмысленная и конструктивная деятельность лишена тут результата. Все вязнет, глохнет, тонет в трясине. «Ни звуков здесь, ни красок, ни движения», писал о той же стране щедринский современник Тютчев, чей патриотизм был не менее безоговорочен и не менее горек под конец. Жизнь отошла, и, покорясь судьбе, в каком-то забытии изнеможения, здесь человек лишь снится сам себе. В бессознательной дремоте ведет, опустивши руки, Арина Петровна свое полусонное существование. Степан живет в странном оцепенении, носящем на себе все признаки отсутствия сознательной жизни. Павел, уединившись с самим собой, возненавидел общество живых людей и создал для себя особую, фантастическую действительность. Сирота Анненька в сущности уже умерла, и между тем внешние признаки жизни налицо. А пребывающий в омуте фантастических действий и образов Иудушка, вынырнув на миг оттуда, за страницу до гибели, уже не обнаруживает ничего на месте прежней реальности. «Что такое? Что такое сделалось?» — почти растерянно восклицал он, озираясь кругом. «Где? Все?» Бессознательность, невменяемость, неспособность к трезвому взгляду на себя чревата одним — прекращением течения истории, национальной, семейной, личной. Ужас, однако, в том, что человеку бодрствующему, активному, критичному, полному, как сказано о Крамольникове, доброго раздражения в этом сонном царстве хуже всех. Именно потому, что он-то все понимает и догадывается, к чему дело идет, и отдает себе отчет в собственном бессилии. Если же он при этом органически не способен к цинизму и ничего не может поделать с собственной любовью к этой стране, тогда судьба превращается в трагедию. Но остается настоящая литература. И в единстве судьбы и литературы урок, ценность которого сложно преувеличить. Особенно нам. Если из письменного наследия вождя мирового пролетариата сегодня можно извлечь насущную практическую рекомендацию, то разве что эту – вспоминать, цитировать и растолковывать Щедрина. Самому Ленину это не помогло. Но сапиенти сад. Для понятливого достаточно.